По скромно выглядевшему кабинету нервно расхаживал огненно-рыжий молодой человек в золотистых королевских одеяниях. Он выглядел очень сильно озабоченным. Порой останавливался у стола, просматривал какие-то документы, но вскоре откладывал их и снова принимался расхаживать. Окинув взглядом кабинет, Эйхе вздохнул. А ляповатой роскоши не осталось и следа. Мебель выглядела скромно, но была очень дорогой и удобной. Сам подбирал. Не мог больше находиться в кошмаре без вкусицы, устроенном предшественником в рабочем кабинете. А в нем придется проводить очень много времени. После войны Нартагаль получил столько проблем, что как разрешить их молодой король не представлял. Казна пуста, подати не покрывали и половины затрат, но и увеличить налоги никак нельзя. Население и так на грани голода. Чем думал прежний король? Он что, интересовался только своими прихотями и удовольствиями? Похоже на то. Даже отец с Ланнигом не смогли придумать, как вытащить страну из финансовой ямы, куда она провалилась из-за этой идиотской войны. Хорошо, хоть император согласился уменьшить контрибуцию до 20 миллионов, иначе было бы совсем худо. А тут еще и непонятное поведение жены. Что случилось с Шен? Почему она так изменилась? Днем почти постоянно находится в отвратительном настроении, да нельзя раздражена, срывается на придворных так, что они уже опасаются попадаться на глаза ее величеству. Над днем она все равно родная и любимая. А вот ночью Шен становилась чужой. Она приходила в спальню Эхе, молча раздевалась и ложилась в кровать. Покорно принимала его ласки, даже отвечала, порой страстно. Но как же это не походило на ее прежнее поведение, на стремление отдать любимому все у себя? Да и жесты какие-то иные, непривычные, пахнет не так, как будто это и не она вовсе. И ночевать никогда не остается, сразу уходит. Хотя раньше обычно сладко засыпала в объятиях мужа. Что-то с ней произошло. Все чаще возникала мысль, что в его постели чужая, незнакомая женщина. Но глянешь при свете, она, Шен, единственная и неповторимая, без которой и жить-то не стоит. Эхе не раз пытался поговорить с ней. Но королева целовала его и говорила, что все будет в порядке, что ничего страшного, просто настроение плохое. «Скоро вечер», — Эхе поморщился. «Снова Шен придет в спальню, ляжет и будет молчать, будто у нее языка нет. Или это не Шен? Может, потому и молчит, что не она? Да нет, невозможно». Лицо, фигура, родинки, кожа — все ее, не чужое, родное и знакомое. Так что же происходит, Дархот возьми? — Ты где? — ворвалась в кабинет королева. — Идем быстрее. — Куда? — растерялся Эхе. — Ко мне в покое, — буркнула Шен. — Там император тебя дожидается. — Идем? — растерялся король. — Но... «Потом он нам принес интереснейшую папочку». Не обращая внимания на кланяющихся придворных, король с королевой едва не бегом понеслись к покоям Шен. Эхе все пытался понять, с какой стати император нагрянул неожиданно. Удоговорились же встретиться только послезавтра, чтобы обговорить возможное приобретение Элианом большой партии полотна, что даст немалое поступление в казну. Случилось что? Похоже. Оказавшись в покоях жены, король вытолкал прочь фрейлин и приказал понимающе ухмыльнувшимся стражникам у дверей никого не пускать. Затем окинул взглядом гостиную и никого не увидел. Но и где этот Гомырхов император? Как оказалось, здесь только невидимый. Появился из воздуха прямо напротив. «Приветствую!» Коротко поклонился эхо. «Здравствуй!» Кивнул Сантьяр, падая в кресло. «Фу! Ну и замотался! Дай вина холодного, будь другом!» Шен налила всем троим по бокалу вина и уселась прямо на стол, требовательно глядя на императора. «Что-нибудь случилось, твое величество?» — спросила она. «Да как тебе сказать, девочка?» — вздохнул он. «Многое, но это мое. А вот вам...» — он замолчал. «Что нам?» — не выдержал эхо. «С Ализиумом у вас большие проблемы», — недовольно буркнул Ирянец. «Они некромантов покрывают. Мало того, тайно занимаются исследованиями, способными погубить весь мир. Сегодня я получил окончательные доказательства». «Единый создатель», — простонал король, хватаясь за голову. «Да что же я с магами-то сделать могу?» «Ты не можешь», — тяжело вздохнул император. «Она может». Он кивнул на выглядящую до нельзя изумленный Шен. «Да-да, девочка, я разрешаю тебе рассказать мужу правду. Тебе, наверное, мучительно было скрывать это от него». «Понимаю, но заклятие молчания наложи обязательно». «Спасибо, твое величество», — облегченно улыбнулась королева. «Что это все значит?» — нахмурился Эхе. «То, что я Эльдар», — понурилась Шен, — «и маги Ализиума мне на один зуб будут, если поодиночке. С кругом 13 не справлюсь, конечно». «Эльдар?» — не поверил король. «Да». Королева встала, ее тело покрылось туманом, и вскоре напротив стоял рыцарь престола в серо-серверистом плаще с капюшоном. «Создатель!» — простонало шарашенное эхо, недоверчиво тряся головой, но ничего не менялось. «Я не только Эльдар», — негромко сказала Шен, убирая плащ, — «но еще и неизвестная из пророчества пятерых. А ты, как король, читал его после коронации. От меня ничего не зависело, я родилась такой. Это долг, который мне нести до самой смерти, родной мой. Я люблю тебя, но я та, кто есть». «Да какая разница мне? Кто ты там?» — отмахнулся эхо, обнимая уткнувшуюся в его грудь жену. «Главное, что ты есть, и ты со мной». «Спасибо», — почти неслышно прошептала она. «Извините, люди, покину вас некогда», — прервал трогательную сцену император, положив на край стола папку. «Здесь доказательства. Сами решайте, что с ними делать». «Шен, понадобится помощь других эльдаров или моя, зови, не стесняйся». «Позову, твое величество», — не отрываясь от мужа, ответила королева. «Благодарю». Император помахал рукой и скрылся в портале, несколько иронично посмеиваясь себе под нос. Эхе и Шен не заметили этого. Не до того им было. Королева, всхлипывая, рассказала все, что произошло с ней со дня аукциона. Король слушал ее и только удивленно покачивал головой. Никогда о таком даже подумать не мог. Тяжелая судьба выпала его родной девочке. Но он ведь рядом, он поможет и поддержит всегда и во всем. Вот теперь в его объятиях была настоящая Шен, а не незнакомка, в которую она превращалась по ночам. «Мы совсем справимся, маленькая моя», — шептал Эхо, нежно целуя ее. «Наверное, только...» — вздохнула девушка. «Шен!» — прервал ее чей-то возглас, и из внутренних покоев в гостиную выбежала вторая королева. «Меня тошнит, я беременна!» Эхе протер кулаками глаза, но точная копия его жены никуда не исчезла. «Это еще что такое? Или...» «Так вот оно в чем дело!» По ночам к нему приходит не Шен, а ее двойник. Потому-то она и кажется чужой. «Мамочки!» — простонала побелевшая королева. «Тинни, ты бы хоть смотрела, кто здесь, прежде чем выскакивать?» «Зачем?» — глухо спросил хмурый Эхо, отойдя на несколько шагов и окидывая то одну, то другую требовательным взглядом. «Прости», — потерянно сказала Шен. Из ее глаз капали слезы. «Я дура, наверное». «Объясни». «Я бесплодна», — потупилась королева. «Я никогда не смогу родить тебе ребенка, вот и...» «Почему бесплодна?» — удивился Эхо.